1011, 12 августа. Вы знаете, как беда мною обращается на пользу. Может ощутиться физическая тягота, но это вследствие перестройки сил, нужных для новых позиций. Нужно поручить себя нам, это будет тактично. Кроме тяготы можно ощущать духоту, и это от окружения токами. 1012, 14 августа. Руки мои не знают покоя. Нельзя представить уловок. Как же будем отвечать, когда заливают огонь и выбрасывают ручьи воды? Так будем забрасывать каждую уловку множеством ответов. Не жалея находчивости, чужую волю зальем волною мелких потоков. Говорю, не молчите и не повторяйтесь, но шлите меткие стрелы. Явление нападения может доставить настоящую радость, и нападающий может стать источником подвижности и подвига. Рука ваша должна действовать непрестанно. Уявляю час настоящего боя. 1013, 15 августа. Явление чую, ручаюсь за успех. Гора учителя может успокоить ищущих общего блага. Рука моя указывает ручательство нового совмещения, понимание будущего. Увидели, как люди не понимают происходящее. Как же можно быть необновленным, когда пути прошлого закончены? Только возможности, принесенные знанием, дадут исход народному помешательству. Пришло время, когда можно принять завоевание техники и подчинить их идее строительства. Как радостно будет видеть ускоряющие аппараты в руках народа. Поедут в Шамбалу кто на чем, кто на паровой мельнице, кто на тракторе, кто на бароне, кто на косилке, все услышат наше учение. Утверждаю ту нужную суровость, которая пронесет через все препятствия. Как же иначе нам дойти? Конечно, только прыжками барса. Чаша стоит полная, пусть не дрогнет рука. Луч над вами. 1014, 16 августа. Руки мои не знают покоя. Идите, не задерживаясь. Нужно проявить крайнюю чуткость, соизмеримость и преданность. Также избежать зародыша предательства и уметь защитить имя, облеченное моим доверием. Знайте, в опасности будете ограждены. Для лучшего действия нужны смелость и решимость. 1015, 24 августа. Правильно решаете записывать все данные возможности. Правильно понять, что нельзя молчать в делах учителя. Правильно поняли о нужности поддержки вам друг друга. Луч мой посылаю вам. Идите при сознании мудрости к нашему руководству. 1016, 27 августа. Нужно мудро понять, что внутреннее начало дела не имеет ничего общего с внешним. Будем всегда применять сознание к срокам внутренним или истинным. Явите находчивость, явите зоркость, явите понимание, явите, явите, явите. Щит мой над вами, руки мои не знают покоя. Так много кругом прекрасных возможностей и опасностей. 1017, 28 августа. Чую, как невидимая опасность явно станет. Надо предвидеть и знать ее. Почва готова для лучших ростков, но наши знания видят, как легко уничтожить лучшие посевы. Даю все обещанное, но надо знать, что есть отдача. Так полученное сокровище нельзя променивать на старое мышление. Вообще, пора научиться ничем не смущаться. Я вижу, как неслыханно пылает Восток. Мир Будды может вспыхнуть прекрасно, но эта возможность последняя. Идите, как идут спасители. Можете требовать, когда служите такому плану. 1018, 29 августа. Усчитайте, сколько вреда может принести ребенок, если сознание матери не изменится. 1019, 30 августа. Обсуждайте мои дела. Люблю речи о созидательных планах. Луч мой уявляет силу созидания. Я считаю, как наши воины идут по всему миру. 1020-31 августа. Лишь непреложность пришедшего Майтреи даст силу подъема. Не избегаю сильных нападок, если могу сильно ответить, потому отвечайте сильно. 1021, 2 сентября. Чую пучина, щита не боится. Урывками сознание наполняется преданностью, но часто хвостатые мысли клубятся. 1022, 3 сентября. Явлю силу летать духом. 1023, 7 сентября. Узнайте явление значения учения моего. Мощь щита ручательства усилилась. У учителя уявлено новое. Учитель указывает идти, как подобает послам. Ручаюсь, лишь спокойствие даст оправу венцу. Ручаюсь, указ мой учит новых. Но ваш путь сказан во всей полноте. Там, где наибольшее мужество, там лучшее достижение. Учитель ручается за вас. Невыразимо много материала ожидает вас. Невыразимо много встреч назначено. Так снова ожидайте события спешащие. Радуюсь видеть, как растет мужество ваше. Имейте открытый глаз, тем поможете мне. 1024, 19 сентября. Учитель радуется уявлению настроения вашего. Истина не одеждою, не положением, но внутри создается очаг. 1025, 28 сентября. Перед нами необычайная возможность сделать многое простейшими средствами без аптеки алхимика. Можно чуять, как активный буддизм может составить новое обстоятельство мира. Руки миссионеров грязнили дорогу света, но буддизм не навязывает себя. Именно к учению приходили, но никто не побуждает просветиться. Мала выгода, когда подойти к учению без сознания. 1026, 4 октября. Учитель являет заботу о страже. Учитель охватывает уявление врага. 1027, 25 октября. Учитель указывает считать урочным год от сегодня, то время подготовки к будущему, не похожему на настоящее. Руки мои вкладывают множество подробностей и возможностей. Храните их и подмечайте, как ведут себя разные люди. 1028, 8 ноября. Друзья теряют много возможностей. Им также щедро посылаются возможности. Теперь остается знамя Майтреи. 1030, 10 декабря. Надо пережить резкость и насыщенность атмосферы.